Алло. Алло. Чего нужно? Анусову Валентину Петровну. Заходим. Валентина Петровна, это вы же? Я вас узнал. Алло. Ну? Валентина Петровна, а такой вопрос. Вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями? Пошел нахуй, аферист ебучий. А я вашу квартиру в карты проиграл. Валентина Петровна, я вашу квартиру в карты проиграл. Да что вы? Моя фамилия Миллер. А что хуй свой не проиграл? Моя фамилия Миллер. А меня хуй ты проиграешь. Я сама кого хочешь проиграю. Я не вас, я вашу квартиру. Алло. Валентина Петровна, я вот вам не советую со мной ругаться, потому что лишь только от меня зависит, будете ли вы дальше жить в своей квартире или переедете куда-нибудь на Киевский вокзал. Кто ты есть-то, блядь? Моя фамилия Миллер. Моя фамилия Миллер. Моя фамилия Миллер. Миллер моя фамилия, Миллер. Вот. Жид поганый, да? Нет, немец этнический. А вы не любите жидов? Люблю, только не всех. А вот я вам звоню из Израиля, кстати говоря. Да? Да. И лишь слишком дорого за звонок заплатил. Не, у меня бесплатно, бабушка, вы не волнуйтесь. Вот, так я вчера выиграл вашу квартиру в карты вот у одного еврея. Его зовут Перштейн Лев Абрамович, так? И теперь только от меня зависит, вот будете ли вы там дальше жить или отправитесь вот в дом престарелых куда-нибудь или бомжевать по вокзалам. Я сама кого хочешь, куда хочешь отправлю, блядь, дубинка ебаная. Я вам не советую просто со мной ругаться, понимаете? А кто ты это? Ты я вам сказал. Проходимец, блядь. Нет, я профессиональный игрок в карты. Профессиональный аферист. Ты, блядь, нет. Надоел мне со своими звонками. Это... Участковый сказал, как только поймаю, сразу наручники одену. А я вам первый раз звоню. Я вам первый раз звоню, честное слово. Бабушка. Бабуля. Ну, бабуля. Бабушка. Мне ваша квартира очень-очень-очень нужна. Но я вам ее готов отдать за небольшую плату. Алло. Бабулечка. Валентина Петровна.